Окна свекрови на четвертом этаже были закрыты занавесками, и у меня шевельнулась трусливая мысль, что, возможно, ее нет дома. Однако я тут же прогнала эту мысль прочь, потому что, во-первых, куда Шурочке сейчас деваться? Сидит дома и горюет. А во-вторых, я совершенно не представляла, что мне делать, если не застану свекровь дома. Я поднялась на четвертый этаж пешком, поглядывая в окна на предмет обнаружения подозрительной черной Ауди. Однако все было тихо. У Шурочкиной двери я причесалась, сделала приличествующее случаю серьезное выражение лица и позвонила в дверь. Послышались шаги. В свое время свекровь, по ее собственному выражению, пыталась сделать из меня настоящую женщину, то есть, в ее понимании, такую особу, которая похожа на нее саму, как две капли воды. Она давала мне настойчивые и непрошенные советы по поводу прически и гардероба, пробовала на мне всевозможные диеты и косметические средства и однажды прочла целую лекцию о походке. «Да шутка!» — говорила она. — Девочка моя дорогая, ну как ты ходишь? Ты думаешь, что если женщина не топает, как слон, не сопит при ходьбе, как бегемот, и не размахивает руками, как ветряная мельница, ее походку можно назвать идеальной? Помню, я слабо возражала тогда, что хожу вполне прилично, лишнего веса у меня нет, размер шага средний, я не косолаплю и не загребаю ногами при ходьбе. Женщина должна ходить легко. Не слушая моих возражений, щебетала свекровь. Ступать на носочек, тогда получается очень воздушно. И она демонстрировала мне свою походку, напоминающую прыганье встревоженного воробья. В этот раз я не услышала за дверью привычных воробьиных подскоков. Вместо этого раздавалось шварканье, как будто дворничиха метет сухой асфальт лысой метлой, поднимая тучи пыли, даже чихнуть захотелось. Я поняла, что на Шурочку давит груз непосильного горя. Где уж тут прыгать, когда сына убили? Я встала против дверного глазка и скорбно опустила уголки губ. Дверь открыли, не спрашивая. Свекровь свою я знала отлично, пока была замужем, мы тесно общались, да и потом она не давала забыть о себе. Но скажу честно, увиденное меня потрясло. Вместо довольно ухоженной, хоть и не молодой женщины, передо мной стояла не старуха, нет, а вообще что-то невообразимое. На ней были темно-синие засаленные штаны, а сверху жакетик от летнего костюма в черно-белую клеточку. Я помнила этот костюм и знала, что свекровь перестала его носить, еще когда мы с Вадимом были женаты. И вот, оказывается, не выбросила. На лице, понятное дело, не было никакого макияжа, только глаза отчего-то сильно обведены черным, как у медведя-коалы. Я молча пялилась на жуткую личность. Где аккуратные седоватые кудряшки? Где кокетливые шарфики на все случаи жизни? Где губки, тщательно накрашенные сердечком? Волосы торчали седой паклей и были прикрыты странной черной косынкой. Вглядевшись, я увидела на косынке контуры черепа и поняла, что это дешевенькая бандана, которую мой бывший муж выиграл в студенческие годы на конкурсе диджеев в поселке. Поскольку я окаменела на пороге, Шурочка разлепила бледные губы и процедила: «Ты». Голос ее напоминал звук падающих сухих листьев. Я пришла в себя от урчания в собственном животе, сглотнула комок в горле и выдавила из себя: «Здравствуй, Сандра». Я даже сделала над собой усилие и потянулась ее обнять, однако она резко отстранилась. «Чего явилась?» — прошипела она. «Зачем притащилась? На меня поглядеть?» «Ну...» — я попятилась под ее взглядом и спиной захлопнула входную дверь. «Я хотела... Ну, прими мои соболезнования. Вадим трагически погиб». «Погиб?» — спросила она. «Ты говоришь, погиб трагически!» Последнее слово она прокричала, а потом захохотала издевательски, как гиена. «Да его убили! Его убила эта мерзавка, эта гадина в образе человеческом, эта ехидна, которая ядовитой змеей вползла в его сердце! Говорила я ему, что не доведет его этот брак до добра! Вот так и случилось! Но, Сандра, — пролепетала я, испугавшись такого накала страстей, — ты уверена, что это она?» «Да она орала об этом на каждом перекрестке. Все знакомые слышали, и соседи. Она всех оповестила. Я знала, что так будет. Знала!» Очевидно, на лице моем выразилось некоторое сомнение, потому что свекровь вдруг остановилась на полуслове и подошла ко мне, сузив глаза. «А почему ты спрашиваешь?» — грозно спросила она. «Что это ты вдруг так заинтересовалась? Тебя она послала, да? Вы спелись за моей спиной, сговорились, может, и порешили его на пару?» «Да Господь с тобой, Шурочка, что ты говоришь?» Взмолилась я и попятилась, однако отступать было некуда, за мной была дверь. Больно ударившись спиной о железо, я малость пришла в себя. «Слушай, не надо таких слов!» — решительно сказала я. — Сама подумай, зачем мне было нужно его убивать? Мы с ним не ссорились, и вообще давно уже посторонние люди. Надеюсь, ты не думаешь, что я его ревновала? — А почему ты защищаешь убийцу моего сына? Свекровь подошла вплотную, вцепилась в воротник куртки. — Ты говорила с ней? Глядя в ее безумные глаза, я поняла, что взывать к здравому смыслу в данном случае бесполезно. «Ну, да», — я отвела глаза, — я видела ее, как-то ее арестовали. Она говорила, что не убивала Вадима и что «ты, извини, все врешь». Выпалив эти слова, я приготовилась к самообороне. Раньше я бы без труда справилась с субтильной свекровью, однако кто их знает? Все говорят, что у сумасшедших появляется страшная сила. Но Шурочка не стала кидаться на меня с рычанием, а заговорила спокойнее. Еще бы ей сознаться. Она себе не враг и не полная дура. Ничего, улики сами за себя говорят. У нее синяки, они дрались, так что следствие быстро закончится, останется сопротивляться. У них там есть... такие методы посадят в камеру к уголовницам. Сама суда запросит. Я хочу, чтобы ее посадили на электрический стул как можно быстрее. Я буду требовать, чтобы мне разрешили присутствовать. Какой стул? — отшатнулась я. Мы же не в Америке. У нас электричество экономят. У нас, кажется, расстрелы. Вообще смертную казнь отменили. Да? Тогда пускай ее упекут на зону, где сидят самые злостные уголовницы! — с энтузиазмом вскричала Шурочка. — Уж они там умеют общаться с такими, как Карина. Отольются ей мои слезы, пускай ее голой на мороз выставят, водой поливают, грязный пол заставят языком вылизывать. А вот дальше из уст моей бывшей свекрови полились такие выражения, что волосы на голове встали дыбом, и челюсть отвалилась сама собой. Она со вкусом и полным знанием предмета перечисляла все части тела несчастной своей невестки и подробно рассказывала, что уголовницы будут с ними делать. При этом употребляла такие непечатные термины, которых я в жизни не слыхала, не только от нее, но и вообще. Проговорив таким образом минут пять, Шурочка, наконец, выдохлась и остановилась перевести дух.